Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа омыла меня от всякого греха. Освободила меня, кровь Христа омыла меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, любящий Иисус. Слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, слава и хвала за кровь твою, любящий Иисус. Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня, кровь Христа омыла меня от всякого греха. Спасибо тебе, Господь наш! Аллилуйя! Ранами твоими мы исцелились, ранами твоими мы возобновили, Господь, наше тело, Господь, твои раны.